Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня понедельник, 16 ноября. Анонс передачи. Святая литургия и выставка в Москве. Франция благодарна армянскому народу за проявленное сочувствие. Хайдат призвал США применить в зоне конфликта НКР предложения Ройса и Энгела. Шарлю Азнауру вручат высокую награду Бельгии. Итак, подробности новостного блока. Президент Республики Арцах Баку Саакян направил телеграмму соболезнования президенту Французской Республики Франсуа Оланду. В телеграмме говорится: «Многоуважаемый господин президент, в Арцахе с большим прискорбием и возмущением восприняли о терактах, произошедших накануне в Париже. Эти чудовищные и бесчеловечные действия направлены не только против вашей страны, но и всего цивилизованного мира. Арцах резко осуждает любое проявление терроризма. И в этот тяжелый час мы рядом с братской нам Францией. От имени народа властей Нагорно-Карабахской республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям невинных жертв, всем их родным и близким, всему народу Франции. А раненым желаю скорейшего выздоровления». 15 ноября президент Республики Арцах Баку Саакян присутствовал на святой литургии в Кафедральном соборе Святого Преображения Армянской Апостольской Церкви в Москве, после чего посетил выставку и принял участие в праздничных мероприятиях, организованных в рамках программ «Дни Арцаха в Москве». Президент Саакян с удовлетворением отметил, что «Дни Арцаха в Москве» прошли на высоком уровне, подчеркнув их важное значение в деле представления российской общественности, различных сфер жизнедеятельности республики, укрепления взаимодействия между диаспорой и Арцахом. Это были информации Главного информационного управления аппарата президента Республики Арцах. Продолжаем новости. Правительство и народ Франции благодарны армянскому народу за проявленное сочувствие. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, добавив, что поток граждан к французскому посольству не прекращается. В очередной раз жертвами террора становятся невинные люди. Это проявление религиозной нетерпимости. Судя по направленным нам в течение всего дня телеграммам и соболезнованиям, можем сказать, что все настроены решительно на единую борьбу с этим злом, подчеркнул посол. Президент Армении Серж Саркисян, министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян, посол Франции и другие официальные лица присутствовали на церемонии зажжения свечей на площади Франции в Ереване. Отметим, что вчера вечером церемония зажжения свечей состоялась в французском парке города Степанакерта. Многие здания и исторические памятники по всему миру окрашены в цвета французского флага в знак соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ночь на 14 ноября в Париже. Эйфелева башня в знак скорби погрузилась во тьму. Построенная на месте разрушенных в 2001 году башен-близнецов на Манхэттене здание Всемирного торгового центра также осветили цветами французского флага в знак соболезнования народу страны. Жители Монреаля почтили память жертв атак в Париже марселезой. Репортаж с Гадрутского района республики. Центр детско-юношеского творчества города Гадрута всегда отличался своей активностью и оригинальностью. О деятельности центра мы поговорили с директором Ириной Тамразян. На сегодня здесь функционирует 25 групп, как в городе, так и в селах района, с охватом 320 воспитанников. Кружки самые разные: танцевальные, пение, ковроткацки, мягкие игрушки, авиамоделирование и так далее. Директор отметил, что кружок авиамоделирования действует с 1950 года, со времен Советского Союза, когда еще существовали дома пионеров. Авиамоделирование хмбака 1950 года, когда еще существовали дома пионеров. Этот кружок функционирует по сей день. Мальчишки в возрасте от 10 до 15 лет с удовольствием посещают его. Имеется мастерская, инструменты, где дети собирают свои модели. Արհեստանոցը ունի ամեն գործիքները կա. За эти годы в центре многое изменилось в лучшую сторону. Во-первых, посещаемость и численность детей с каждым годом увеличивается. Երեխաների հաճախականությունը ավելանում է. Воспитанники центра детско-юношеского творчества выступают во всех праздничных мероприятиях, проходящих в Гадруте, а также принимают активное участие в мероприятиях республиканского масштаба, где завоевывают призовые места. Продолжаем новости. Убийство двух армянских военнослужащих снайперскими выстрелами подтверждает немедленное применение предложения Ройса Энгела во имя спасения жизни и предотвращения войны, сказал председатель комитета Хайдата США Арам Гамбарян. Инициатива Ройса и Энгела сводится к трем конкретным шагам, способным в краткосрочной перспективе обеспечить прекращение военных действий и сохранить стабильность, а в долгосрочной способствовать достижению всеобъемлющего и прочного мира. В частности, стороны должны подписать соглашение об отводе снайперов с линии соприкосновения войск, установить сигнальную технику, которая будет определять нарушителя режима, а также увеличить число наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения. Продолжаем новости. Наш репортаж. Побывая в различных селах республики, беседуя с сельчанами, стало ясно, что есть проблемы с реализацией некоторых продуктов. Если сельчане урожай овощей и фруктов сдают в компанию «Арцахфрут», мясо в «Элитгрупп», то мед нигде не принимается. Хотя в последние годы в Арцахе больше людей начали заниматься пчеловодством. С этим вопросом мы обратились к министру сельского хозяйства НКР Араму Мухуяну. Сегодня мы говорили о том, чтобы внедрить новые культуры, новые продукты. Но у нас есть уже ряд продуктов, которые есть сейчас в нашей готовке, я имею в виду мед. Но у них большие проблемы с реализацией. Нельзя создать какой-то центр, чтобы они могли сдать. Дальше уже в маленьких тарах могли эту продукцию отправлять по всему миру, потому что спрос есть. И то, что у нас очень хороший мед. Он ответил, что проблем в сфере, конечно, есть, но в этом направлении уже начали работать. С прошлого года действует программа развития пчеловодства, куда должны быть вовлечены лица, завершившие военную службу в рядах армии обороны НКР, вышедшие в отставку. По некоторым субъективным причинам не успели, но это будет осуществлено. Необходим был европейский партнер, кто мог бы закупить мед и заняться маркетингом. Մեզ անդրադժեշտ էր եվրոպական գործընկեր, որը որքի կարողանար այդ արտադրած մեղրը գնել եւ մարքեթինգով զբաղվել։ Շվեդский предприниматель армянского происхождения заявил желание закупить в большом количестве продукты из Արցախа. Мы пытаемся это организовать. Մեր շվեդսարահայ գործընկերոջը Վարդասեր Միքեշին, որը որ ցանկություն հայտնել մեծ քանակի մթերք գնել։ Մենք փորձում ենք դա կազմակերպել։ Սերչենի сами также должны быть заинтересованы в этом и эффективно вести продажу. Իրենք հուսափում են, երբեմն չեն ուզում մտնել ավելի լուրջ գործարքի մեջ։ Արամ Մխոյան отметил, что готовит к вывозу небольшую партию, чтобы люди поняли, что это реальная программа. Փորձում ենք առաջիկայում գոնե մի խմբականակ ուղարկել, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ իսկապես դա ռեալ է։ Сейчас решаются технические вопросы. Продолжаем новости. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс вручит Шарлю Азнауру одну из высочайших наград королевства – Орден Короны. 91-летний Азнаур в последний раз появится на сцене бельгийского концертного зала в Брюсселе 17 ноября. За день до этого Шахнур Вагинак Азнаурян, его настоящее имя, считающийся одним из величайших музыкантов всех времен, получит этот орден, второй по значению в Бельгии, накануне своего концерта в Брюсселе. В 2004 году к 80-летию Азнаура уже вручили другой бельгийский орден короля Леопольда. Награда была ему вручена за исключительное творческое долголетие и мастерство высокого уровня, а также за деятельность посла ЮНЕСКО и популяризации французского языка. И о погоде. Во вторник, 17 ноября, на территории НКР ожидается облачная погода, дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров. Ночью в отдельных местах возможно усиление ветра до 25-30 метров. Термометры покажут ночью 2-6, днем 6-10 градусов тепла. Это были все новости на этот час. Я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусаэлян.